Глава 26. Детский крестовый поход. Несколько дней прошло с тех пор, как Генрих облачился в балахон флагелланта. Все это время мальчики оставались послушными и молчаливыми, но хватали на дороге одиноких путников и приносили к приемному отцу, который поучал полубессознательных жертв, прежде чем позволить близнецам их съесть. И каждый раз, когда они пожирали нового человека, демон ярился и требовал, чтобы Генрих сохранил жизнь новообращенному. Но воля человека оказывалась сильнее желаний злого духа. Лихорадка не покидала Генриха, но наполняла его члены нездоровой энергией, а не ослабляла его. И он, даже не заметив того, опустился до каннибализма, когда Бреннан предложил ему самые нежные кусочки очередной несчастной жертвы. Демониак уже не мог выносить солнечного света, и близнецы рыли для него глубокие норы, когда рядом не оказывалось пещер или густых зарослей. Тревога терзала Генриха, который в жизни не видел ни одной карты, но все равно, повинуясь животному чувству, двигался на юг. Той ночью, когда они миновали городок, почти уничтоженный пожаром, мальчишки вдруг устремились к костру, который приметили у небольшой речки. Теперь они странствовали по травянистым равнинам, так что днем почти негде было спрятаться, и Генрих запретил бы им эту вылазку, если бы не тешил себя надеждой настичь Гроссбартов прежде, чем они ускользнут от него на корабле. Привычные в таких случаях пронзительные вопли быстро стихли, и радостное возбуждение покинуло Генриха. Он остался ждать детей на берегу речки, так как подозревал, что любой из Гроссбартов в такой ситуации будет кричать и ругаться, но не завопит и не завизжит, даже если ему поросята отгрызут гениталии. Близнецы вброд перешли поток и положили свою добычу перед Генрихом, разочарование которого немного утихло, когда он увидел их белые облачения. Попы — это лучше, чем ничего, но прежде чем демониак успел начать свою диатрибу, они перевернулись и показались папские шапки и маски. Сорвав их, Генрих всмотрелся в бегающие ошалелые глаза молодых парней. После того, как он плеснул им в лица воды и несколько раз пнул ногой, юноши, наконец, начали говорить, а Магнус и Бреннан жадно глядели на них из темноты. Поскольку жертвы разразились потоком тарабарщины, который Генрих не понял, он вздохнул и смирился, что никогда и не узнает, почему они так странно оделись. В конце концов, ставший пророком крестьянин и узнал-то папское облачение только по триптиху, который видел давным-давно, и мог легко заключить, что вообще все жители папской области так одеваются. Паоло не помнил себя от радости, когда понял, что после нападения настоящих чертей вдруг оказался перед настоящим священником. Поэтому он принялся молить о пощаде, объясняя, что лишь желание отомстить за отца заставило его облачиться в мешковатые одеяния дорожных пап. Витторио видел жутких тварей, которые засели в камышах, и сразу понял, что этот жестокий человек никакой не священник, поэтому выторговал свою душу в обмен на жизнь товарищ. Генрих воздел плеть, зная, что его слова не достигнут этих чужеземных еретиков, когда Паоло проклял их имя, склонив голову и рыдая. «Какое имя ты произнес?» — требовательно спросил Генрих, не замечая, что ведьмин язык знал и все остальные, так что он теперь обратился к юношам по-итальянски. «Гроссбарты!» — взвыл Паоло и в приступе безумия принялся рыть пальцами землю. «Эти проклятые ублюдки! Гроссбарты! Они нас сожгли! Сожгли моего отца! Сожгли нас! Мы были связаны! Не успели освободиться!» К сожалению, хотя юноши его поняли, сам Генрих не съел ведьмино ухо, поэтому опознал только имя Гроссбартов и ярость, которую испытывал к ним этот парень. Увидев, что суровый демониак задумался, Витторио тоже принялся проклинать братьев с искренней ненавистью за то, что убили его двоюродного брата Джованни, которого путешественники знали под именем Климента. «Хватит лаять!» — приказал Генрих. Молодые люди снова в ужасе растянулись на земле, от страха стеная и раздирая себе ногтями лица. «Я хочу лишь знать, ненавидите ли вы Гроссбартов больше, чем любите Деву Марию, или собственные души, или великого демона на небесах?» Оба отчаянно закивали, моля о пощаде. Паоло попытался объяснить, что прежде чем их подстерегли чудовища, они направлялись на юг, чтобы догнать Гроссбартов, но Генрих заставил его замолчать легким ударом плети. Демониак приказал им качать головами или кивать, поскольку осознал, что они понимают его слова. Юноши с таким рвением принялись исполнять повеление, что чуть не сломали себе шеи. «Что ж, я сохраню вам жизнь», — проговорил Генрих, и близнецы завыли от разочарования, но Генрих приказал им молчать. «Наденьте же вновь свои маски и поклянитесь исполнять мою волю в том, чтобы погубить и уничтожить братьев Гроссбарт». Те поклялись и кивнули, неуклюже снова натягивая свои маски руками, которые еще кровоточили от укусов близнецов. Повернувшись к мальчишкам, Генрих снова приказал им не причинять вреда его апостолам, но следить, чтобы те не сбежали. Магнуса он назначил следить за Витторио, Бреннана — за Паоло. Братья снова выпрыгнули из камыша, что вызвало у незадачливых дорожных пап новый приступ рыданий и конвульсий. В ту ночь они причастились человеческой плотью, приняв ее из рук Генриха, не подозревая, что два чудовища понимают каждый их шепот, недоступный, однако, хозяину. Опасения Витторио, что придется целовать определенные части демонической анатомии, оказались необоснованными, хотя это их не слишком утешило. Провожая навийцев обратно к костру, чтобы забрать их вещи и оружие, Генрих спросил парней, не знают ли они, в какую сторону идти, чтобы попасть в песчаные пустоши Арабии. Будучи цирюльником вполне заслуженной репутации, отец Паула передал свои познания и навыки сыну. В отличие от многих своих коллег, он признавал, что многие достижения принесли в крестьянские земли из крестовых походов вместе с реликвиями и иными, более земными сокровищами. Поэтому там, где обыкновенный землекоп показал бы куда-то на юг и принялся ковырять в носу, Паоло махнул рукой на восток и энергично закивал головой, когда Генрих сощурился. Он снова указал на восток, а затем выгнул руку на юг, что, похоже, удовлетворило Генриха. Они тут же отправились в путь. При этом умы молодых пап необратимо пострадали от жутких событий этой ночи. Без дороги и карты они смело двинулись по диким землям. Генрих требовал, чтобы близнецы переносили его даже через самые маленькие ручейки, лишь бы не замочить ног. Его все время одолевали подобные необъяснимые прихоти, а влажными вечерами, когда сон не шел, Генрих слышал тихий, шелестящий шепот, который не принадлежал ему самому или кому-то из присутствующих. Голос, подсказывающий ему, какие еще диковинные обряды следует провести. В конце концов, они достигли компромисса. Теперь, когда маленький отряд проходил мимо городов и весей, один из навийцев должен был тайно пробраться в поселение и бросить в колодцы куски гниющей плоти Генриха. Там, где это оказывалось невозможно, Генрих терял здравый рассудок и приказывал мальчикам выкрадывать людей из соседних крестьянских домов, чтобы он смог обнимать и беспричинно целовать их до тех пор, пока несчастные не начинали блевать. Затем их отпускали, предупредив, что если они расскажут о том, что видели, демоны явятся за ними. При этом им следует помнить, что во всем виноваты Гроссбарты. Мало кто мог что-то сказать потом, ибо чума лишала их жизни задолго до того, как жертвы успевали оправиться от пережитых ужасов и собраться с мыслями, не говоря уже о том, чтобы говорить что-то внятное, а не просто выйти стонать. Так Великий Мор обрел кратковременное возрождение в этих землях, а Генрих и его свита, оставляя за собой разорение и чуму, неуклонно шли на войну с Гроссбартами.